На пути в Индию. В XVI веке бедная провинциальная Португалия из Золушки Европы превратилась в мощную морскую державу. Ее отважные сыны совершили ряд замечательных открытий и создали огромную колониальную империю от Бразилии до Индонезии. А начиналось все с рыцарских шпор юного принца. Рыцарские шпоры принца. Когда третий сын португальского короля Жоана I достиг совершеннолетия и пришло время посвящать его в рыцари, король решил устроить рыцарский турнир, пригласив во дворец самых именитых гостей Европы. Но принц Энрике заявил, что желал бы завоевать рыцарские шпоры с оружием в руках на поле боя, как это делали его славные предки. В 1415 году португальские войска осадили на северном побережье Африки марокканскую крепость Сеуту и блестящим штурмом взяли ее неприступные стены, изгнав из города мавров. Мыс Сагриш. От пленных арабских купцов принц узнал, что к югу от Атласских гор простирается огромная пустыня Сахара, за которой в пойме большой реки находится богатая золотом и слоновой костью земля. Энрике решил, что, вероятно, это библейская страна Офир, куда плавали финикийские моряки за золотом для царя Соломона. Европа, приподняв монашеский клобук, просыпалась от долгой средневековой спячки. Новые горизонты большого и многообразного мира манили, звали постичь тайну неведомого. Ходили слухи, что где-то на востоке раскинулось мощное христианское государство царя Иоанна. Каждый европейский монарх мечтал найти к нему дорогу и заключить союз против враждебных мусульманских стран. Поэтому мудрый Жоан I благосклонно отнесся к планам принца заняться исследованиями западных берегов Африки. Папа Римский назначил сына короля магистром духовно-рыцарского ордена Христа, обладавшего крупными денежными средствами для осуществления этих замыслов. На самой юго-западной оконечности Португалии, в местечке Сагриш, на высоком скалистом утесе, далеко врезавшемся в море, Дон Энрике основал мореходную школу, судовую верфь, обсерваторию. Там он собрал самых выдающихся картографов, астрономов, математиков, космографов и моряков того времени, без различия нации и вероисповедания, проявляя удивительную для того времени терпимость. Отсюда начался взлет Португалии как великой державы. Море мрака. В географии XV века доминировал авторитет древнегреческого ученого Птолемея, который утверждал, что на юге судоходство невозможно, солнце там настолько горячее, что море вскипает, а корабли сгорают без следа. В портовых тавернах моряки болтали о том, что за легендарным мысом Бахадор в море мрака праведные христиане превращаются в чернокожих, на суда нападают морские чудовища и утаскивают их в бездну. Но широко была распространена и другая байка. Золото — это не что иное, как окаменевшие лучи солнца, а значит, его много там, где жарко. Именно жажда золота толкала, презрев смерть, к великим открытиям. Для участников своих первых экспедиций Дон Энрико выхлопотал у Папы Римского отпущение им всех грехов и прямой пропуск в рай. На утлых суденышках, барках были сделаны первые робкие шаги в сторону неведомого. На ощупь, опасаясь потерять из виду пустынный африканский берег, отважные капитаны принца с каждым годом проникали все дальше и дальше на юг. В 1434 году капитан Жил Эаниш, этот средневековый гагарин, обогнул мыс Бахадор и доставил в Сагриш дикие розы. В доказательство того, что в море мрака жизнь возможна, опровергнув догму авторитетного древнего ученого. Этот подвиг поставил под сомнение другое утверждение Птолемея. Африка простирается на юг вплоть до полюса, смыкаясь с неведомой южной землей. А что, если и здесь мудрец ошибся? Что, если существует пролив, который приведет в Индийский океан и далее в восточные страны? Воодушевленный успехом, магистр Ордена Христа забредил Индией, пряностями и другими восточными товарами, которые в Европе ценились превыше всего. Африканские тропики. Но для дальних плаваний необходим другой тип корабля. Кораблестроители Дона Энрике создали каравеллы. Быстроходные, маневренные, относительно надежные для того времени трехмачтовые суда с косыми парусами, на которых позже плавали Колумб, Васко да Гама, Магеллан. С 1441 года одна экспедиция за другой все дальше и дальше продвигались на юг. Капитаны Гонсалвиш, Триштан и Писание проложили путь до устья реки Сенегал. Диниш Диеш обогнул самую западную точку Африки, мыс Зеленый. Дамосто открыл Азорские острова. Достигнув тропиков, португальцы встретили чернокожих африканцев. Основав фактории, начали с ними миновую торговлю. В обмен на незамысловатые европейские товары получали золотой песок, слоновую кость, мускус, разновидность африканского перца, ароматические смолы, шкуры крупных животных. Но куда выгоднее оказалась торговля рабами. Затраты Дона Энрике на исследования, наконец, начали приносить прибыль. Лиссабон стал крупнейшим центром работорговли в Европе. Как это ни парадоксально, именно торговля людьми способствовала дальнейшим географическим открытиям. Опустошая прибрежную полосу, португальцы опасались далеко проникать вглубь континента, и в поисках живого товара им поневоле приходилось устремляться на юг, к новым, неизвестным берегам, жители которых не убегали в панике, заметив европейские корабли. Попутно мореплаватели исследовали нижнее течение рек Сенегал и Гамбия, надеясь, что они окажутся притоками Нила, через который, по тогдашним представлениям, можно было попасть в Индийский океан. Эстафета открытий. В 1460 году Дон Энрике, магистр Ордена Христа и вдохновитель португальской экспансии, умер. В историю он вошел под прозвищем «мореплаватель», хотя сам лично не плавал дальше Сеуты. Но благодаря его энергии, упорству и таланту был открыт и нанесен на карту западный берег Африки протяженностью в 3650 километров от Гибралтара до 10 градусов 30 минут северной широты. Эстафету Энрике мореплавателя подхватил богатый лиссабонский купец Фернан Гомеш. В 1469 году король Афонсу V предоставил ему монопольную торговлю африканскими товарами на 5 лет с условием ежегодно исследовать 500 километров нового побережья. Новое поколение португальских мореплавателей Ди Синтра, Ди Сантарен, Ди Ишкулар, Да Кошта и Ди Сикейра проникли в густонаселенную экваториальную зону континента, где обнаружили богатые золотые россыпи. Гана. Внезапно берег Африки круто повернул на восток. Появилась надежда, что этим путем можно выйти в Индийский океан, но она оказалась тщетной. Следующая экспедиция капитана Дапо уперлась в побережье Камеруна, а капитан Да Сикейра впервые в португальской морской истории пересек экватор. Преемственность поколений и замыслов. Настойчивости португальцев в стремлении достичь Индии можно лишь удивляться. Как только закончилась война за Кастильское наследство, новый король Жоан II энергично принялся осуществлять грандиозные планы предыдущих поколений. Португалии XIII-XV веков вообще везло на королей. На протяжении столетий ее правители отличались мудростью, силой характера и величием замыслов. Диогу Кан. В 1482-86 годах выдающийся мореплаватель Диогу Кан совершил настоящий прорыв на юг. Основал крепость Эльмина, которая до середины 17 века служила опорной базой для дальнейшей экспансии. Открыл устье реки Конго, разведал внутренние области одноименного царства и дошел до мыса Кросс в Намибии, обозначив на карте более 2500 километров береговой линии материка. За несколько лет силами двух экспедиций был пройден путь, на который раньше уходили десятилетия. Мыс Доброй Надежды. Через год по следам Кана отправился опытный моряк Бартоломео Диаш, потомок Диниша Диаша, капитана Энрике мореплавателя. Поразительная преемственность поколений мореплавателей, стремившихся к одной цели. За южным тропиком Диашу открылась неизведанная пустынная земля с голыми берегами и безжизненными красками. Ничто не напоминало о буйной зелени тропической Африки. У 33 градуса южной широты корабли Диаша попали в жестокий шторм. Командир приказал повернуть в открытое море, чтобы обойти противные ветры с западной стороны. 13 дней буря трепала флотилию, волны невиданной высоты обрушивались на палубу. Ужас сковал команду. Когда океан стал успокаиваться, Диаш повернул на восток и несколько дней шел в этом направлении, но берега все не было видно. Куда подевалась Африка? Наконец показались горы, а затем песчаный пляж с разбросанными по нему скалами. На покрытых зеленой травой холмах португальцы заметили стадо коров и полуголых пастухов. Получалось одно из двух. Или корабли попали в Большой залив, или они достигли южной оконечности континента. Чтобы проверить это, Диаш приказал идти дальше на восток. За мысом Ресифе берег плавно повернул на северо-восток. Сомнений не осталось. Каравеллы обогнули Африку и попали в Индийский океан. 70 лет потребовалось португальским морякам, чтобы достичь этой цели и опровергнуть фантазии Птолемея. На обратном пути Диаш нанес на карту мыс, около которого их захватил шторм. Диаш назвал его мысом Бурь. Позже король Жоан II переименовал его в мыс Доброй Надежды. Гримасы Клио. А через 9 лет хорошо подготовленная экспедиция Васко-да-Гамы, опираясь на ранее сделанные открытия, достигла вожделенной Индии. Вся громкая слава этого грандиозного плавания досталась одному человеку, хотя как мореплаватель-исследователь Гама уступает своим предтечам Диашу и Кану. Первооткрывателем Гама был только на участке от бухты Алгоа до острова Мозамбик, юго-восточного побережья Африки. Далее, до Индии, его довели опытные арабские лоцманы. История часто бывает слишком тороплива, чтобы быть справедливой. Служит только успеху, превозносит окончательный результат и победоносный конец, игнорируя не менее героические усилия предшественников.